возле которой на низенькой тумбочке лежал узкий деревянный ящик. Вчера Розалин приехала к подруге так поздно, что они даже не успели поделиться друг с другом всеми новостями. Зато сегодня утром, едва закончив завтракать, Розалин объявила, что долгожданная посылка наконец пришла, и она привезла ее с собой. Гейл хорошо знала историю с покупкой древнего меча, ибо она всегда была в курсе всех дел своей подруги. Они вместе выросли в небольшом городке штата Мэн. Окончили одну и ту же школу и колледж. Сколько Розалин себя помнила, Гейл была неотъемлемой частью ее жизни, самой любимой ее подругой. Никто не знал ее лучше, чем Гейл, даже Дэвид, ведь Гейл она поверяла самые сокровенные тайны, которые не могла доверить названному брату. Они были совсем не похожи. Розалин с рыжевато-каштановыми волосами и карими глазами, и Гейл — голубоглазая блондинка. Розалин была высокой, ужасно стеснительной, книжной особой, а Гейл — маленькой, круглолицей хохотушкой, которая никогда в жизни ничего не боялась. Они прекрасно дополняли друг друга, ибо, как это часто бывает, каждая из них обладала теми качествами, которых недоставало ее подруге. В годы учебы в колледже Гейл была не особенно избалована вниманием со стороны однокурсников. Не потому, что она не пыталась завязать с ними знакомство. Просто в свои 16 лет она была далеко не красавицей, и ей часто приходилось выслушивать отказы, на которые она научилась отвечать резким словцом, что, в свою очередь, отпугивало тех молодых людей, которые действительно хотели с ней познакомиться. У Розалин же просто не было времени на свидание. Она рано поняла, чего хочет достичь в жизни, и хорошие оценки на экзаменах были одной из составляющих ее успеха, к которому она стремилась с присущими ей упорством и настойчивостью. Правда, способности у нее были не блестящие, и ей приходилось много заниматься. Розалин стала тем, кем стала, только благодаря своей усидчивости и работоспособности, и вправе была этим гордиться. Но напряженные занятия совсем не оставляли ей времени на личную жизнь. Со временем Гейл из нескладной пухленькой девчушки превратилась в настоящую красотку. Она была все так же полновата, но теперь это ее ни капельки не смущало. Она бросила колледж на втором году обучения и вышла замуж. Это было третье по счету предложение руки и сердца, которое ей сделали, и она приняла его без долгих раздумий. Розалин никогда бы не решилась на такой опрометчивый шаг, даже если бы ей и сделали предложение. Но так или иначе, а предложение не поступало. Однокурсники обращали на нее внимание только тогда, когда им нужна была помощь в учебе. А те, с которыми она все же пробовала встречаться, довольно быстро поняли, что с ней не удастся весело провести время, а именно — пообниматься на заднем сиденье автомобиля. Для этого они могли пригласить более сговорчивых подруг, и Розалин им была не нужна. Берри Хортон был первым мужчиной, который действительно заинтересовал Розалин. Узнав об этом, Гейл издала радостный вопль. Наконец-то! Ибо Розалин в ту пору исполнилось уже 26. Берри стал работать преподавателем в Уэстерлее год спустя после того, как туда пришла Розалин. Они сразу понравились друг другу, у них было много общих интересов и, в частности, общее увлечение историей. Уэстерлей, как и несколько других престижных колледжей и университетов,